Глава 20. Аякс любил устраивать свое жилище со вкусом и комфортом. Он уже давно понял, что нет смысла злиться и раздражаться от того, что тебе что-то не нравится или что-то не устраивает, если есть такая замечательная вещь, как деньги. Деньги могут решить любую проблему и устранить любое неудобство. Поэтому свою московскую квартиру он обустраивал терпеливо и любовно, делая все по собственному вкусу, а потом принялся за дачу. Сейчас и квартира, и дача полностью отвечали его высоким требованиям, и Аякс с комфортом проводил время как в Москве, так и за городом. Он был прекрасным семьянином, нежно любил жену и сына и обожал свою мать, которая постоянно жила как раз на теплой благоустроенной даче, и к которой он с огромным удовольствием ездил. Мать никогда не была в курсе того, чем занимались ее покойный муж и единственный сын, а достаток воспринимала как доказательство того, что ее мальчик смог успешно адаптироваться в новых экономических условиях. Если оставить в стороне происламский криминальный промысел Аякса, то в целом он был человеком приятным во всех отношениях, имел множество друзей-приятелей, а также людей, которым делал разные одолжения и которые считали себя обязанными ему. Глядя на его улыбчивое лицо и веселые глаза, никому и в голову не пришло бы, что этот человек хладнокровно отдает приказы об убийствах, а двух молодых девушек, наделенных необычайными способностями, цинично рассматривает всего лишь как товар, который нужно хорошо показать, чтобы выгодно продать. Отправив жену с сыном на 3 недели во Францию, на Лазурный берег, Аякс все это время приезжал каждый день к матери на дачу, где его ждал горячий вкусный ужин, длинный теплый вечер с неспешными разговорами на открытой веранде и чай с неизменным вишневым вареньем, которое Аякс любил с самого детства. Сегодня он тоже был здесь, и они с матерью уже приступили к традиционному чаепитию, когда огромная овчарка, до того смирно лежавшая у ног хозяина, вдруг поднялась и нервно зашевелила ушами. «Грета беспокоится», — заметила мать. «Опять, наверное, кто-то отирается возле калитки». «Я посмотрю». Аякс поднялся и накинул на плечи легкую куртку. «Пойдем, Грета, проверим, кто это там бродит». В сопровождении овчарки он подошел к калитке и сразу увидел гостя, который с безразличным видом оглядывал окрестности. «Ищите кого-нибудь?» — добродушно спросил Аякс, не выходя за ограду. Вопрос был задан для проформы, потому что гостя он знал в лицо. Этот человек неоднократно выступал связником между Аяксом и чеченцами. «Вам просили передать. Через 3 дня начнутся боевые действия, и может понадобиться приют в горах». «Хорошо, я понял. Что-нибудь еще?» «Больше ничего». Аякс не спеша зашагал обратно в сторону дома. Грета трусила рядом с ним, то и дело недовольно оглядываясь на то место, где только что стоял чужой. «Значит, через 3 дня в Чечне начнутся интенсивные бои. И если кто-то из руководителей оппозиции или влиятельных командиров будет ранен, его отправят в Карпатскую усадьбу, где люди Аякса обеспечат высококвалифицированную медицинскую помощь и надлежащий уход в обстановке полной безопасности. Для этих целей, собственно, и была год назад арендована усадьба. В Карпатах полно маленьких аэродромов, где можно посадить самолет с раненым, а все организационные вопросы держит под контролем полковник Уциев, всю жизнь прослуживший в Закарпатском военном округе и имеющий там сильно коррумпированные связи. В усадьбу завезено новейшее оборудование, там прекрасная операционная и напичканная электроникой палата интенсивной терапии. Там на ноги поставят человека с самыми безнадежными травмами, лишь бы он был жив. И срочная переброска врачей тоже была отлажена, и врачи эти были заранее подобраны и готовы в любую секунду ехать на аэродром. Уж сколько раз бывало, что официально сообщается о гибели какого-нибудь деятеля в период военных действий в Чечне, а через полгодика он появляется на арене собственной персоной, живой и здоровой. и никто не может сообразить, где же он был эти полгода, и почему прошла информация о его гибели, а сам воскресший только многозначительно улыбается и произносит скупые слова о воле Аллаха.